и еще через 2 года. В Дорчестер к 7 на свидание с госпожой Соломон. Керенский совсем пропадает, разорен дотла. Деньги, какие были, пришли к концу. Газеты его пришлось закрыть. Госпожа Соломон спрашивает меня, не могу ли я ему достать работу журналистку, не столько для денег, у него есть друзья, которые не позволяют ему голодать, сколько для того, чтобы вернуть ему собственное достоинство. 18 лет тому назад он мог бы иметь первую страницу любой газеты в мире. Сегодня ему цена. Грош. Сик транзит. Последние годы в Соренто Мура бывала там только гостей. В 1927 году контракт с госиздатом был возобновлен. И хотя он платил довольно туго, и Горькому приходилось вызывать Крючкову и Ладыжникову, чтобы они нажимали где надо, тем не менее страх за будущее, если не совсем прекратился, то во всяком случае притупился. В «Красной Нове» печаталась жизнь Клима Самгина, и Горький начал свои поездки в Россию. Он теперь был так худ, что горбился. Ноги его едва держали. Он уставал от малейшего усилия, плохо и мало спал. Эти путешествия туда и обратно очень утомляли его, и он каждый раз останавливался в советском посольстве в Риме, где послом был некто Курский, чтобы передохнуть и прийти в себя. И, конечно, в Берлине, в Палас-отеле, на Потсдамер-плац, где М.Ф. Андреева и Крючков оберегали его от репортеров. В 1930 году он был настолько слаб, что ему пришлось остаться в Соренто. Это был год, когда Андреева и Крючков, наконец, были переведены из Берлина в Москву. Она со своей высокой должностью уполномоченного внешторга по кинопромышленности, он с должности заведующего международной книгой. В Москве они пошли различными дорогами. Она стала заведовать кустэкспортом, а потом сделалась директором Дома ученых. В следующий раз она выехала за границу в середине 1930-х годов чтить членов Компартии советских руководителей за границей. Он стал официально секретарем Горького и женился на секретарше редакции журнала «Колхозник». В следующем, 1931 году, Горький снова поехал в Россию. Максим, Тимоша, 2 их дочери и Ракицкие сопровождали его. В Москве на улице Качалова, как и в Горках, под Москвой теперь бывали у него Сталин, Жданов, Киров, Авербах, Киршон, Ворошилов, Буденный, генеральный секретарь Союза писателей Щербаков, связанный с НКВД, А.Н. Толстой, Фадеев, Кольцов, Михаэлс, Бабель, Форш, А.Н. Тихонов, Шестакович, начальник ОГПУ Ягода, Д.П. Святополк Мирский. Из этих 18 названных 9 человек позже умерли насильственной и 9 естественной смертью. В 1932 году летом был назначен Международный антивоенный конгресс. Идея его принадлежала Анри Барбюсу. Первым его шагом было письмо-протест, подписанное 30 июля Горьким и многочисленными советскими писателями-попутчиками против надвигающейся империалистической войны, направленной против Советского Союза. Воззвание называлось «К писателям всего мира», «Друзьям с СССР», и было разослано в газеты Европы и Америки. Барбюс энергично занялся устройством Конгресса. После того, как Париж, Брюссель и Страсбург отказались предоставить ему место, и Швейцария к ним присоединилась, Голландия согласилась принять его. В мае 1932 года Горький подписал воззвание, созданного Барбюсом Международного комитета по организации Конгресса, и, несмотря на болезненное состояние, обещал быть в Амстердаме в день открытия, назначенного на 27 августа. Полубольной, он выезжает вместе со Шверником, примечание. Н.М. Шверник был главой советской делегации на Конгрессе. Он был первым секретарем ВЦСПС в 1930-1944 годах, позже первым заместителем председателя Президиума Верховного Совета. В Берлин 24 августа, в то время как Ромен Ролан телеграфирует ему из Швейцарии, что доктора запретили ему всякие публичные выступления, и поэтому на Конгрессе он быть не может. Приехав в Берлин, Горький телеграфирует Барбюсу, что Голландия не дает визы части советской делегации и просит Барбюса принять соответственные меры. Он сам остается в Берлине в знак протеста против решения голландского правительства и вместе со всей делегацией живет несколько дней все в том же Палас-отеле, ожидая, как повернутся события. Здоровье его, видимо, благодаря этим неприятностям, делается все хуже. Температура поднимается, и доктор запрещает ему вставать с кровати. Он вызывает Муру из Лондона, и она приезжает к нему и остается несколько дней, проводя у его постели дни и ночи. 26 августа по инициативе В. Мюнценберга решено срочно перенести Конгресс из Амстердама в Париж для участия в нем советской делегации, но французское правительство, как и голландское, разрешения на въезд не дает. Ни советской делегации в целом, ни отдельным ее участникам. 26 августа Горький телеграфирует Рио, тогда главе французского правительства, прося его о срочных визах. 27-го открывается конгресс в Амстердаме, на котором оглашается декларация Ролана, присланная им из Швейцарии. Война войне, и в состав президиума избираются. В их отсутствие Горький и Шверник. Горький отвечает на это приветствие телеграммой и узнает, что в СССР идут на заводах, в Академии наук и других коллективах трудящихся митинги, на которых бичуется голландское правительство. 29-го Конгресс закрывается, и избирается постоянный Международный антивоенный комитет, куда приглашается и Горький. Хотя 30 августа французская коммунистическая газета «Юманете» и сообщила, что визы Горькому и советской делегации для приезда во Францию непременно будут предоставлены, чтобы советским делегатам присутствовать хотя бы на митинге, который устраивается в Париже французской делегации для дачи отчета об Амстердамском конгрессе, Горький не выехал в Париж. Советские источники объясняют это тем, что французская виза по распоряжению Эрио была послана Горькому и Швернику, и Горький опять счел себя не вправе воспользоваться ею и бросить советскую делегацию в Берлине. Но источники со стороны Муры говорят, что это она не пустила его в Париж и с помощью докторов удержала его в постели в Берлине. Он был слишком болен и слаб, чтобы ехать на митинг. И главное, выступать там, что было бы неизбежно.